Дорогие друзья, сестры, братья, слава Богу за то, что есть не только пустыня, а есть и оазисы, да, в которых мы немножко можем отдохнуть, а потом снова в путь, а потом снова переживания и ветры, и где-то слезы. И слава Богу за то, что так Бог устроил на пути в Ханаан, так шел израильский народ, и все образы, которые мы берем из Ветхого и Нового Завета, мы видим, что таким образом ведет Бог народ свой. Слава Ему за это. Я прочитаю перед тем, как мы совершим молитву, которая уже стала добрым обычаем и, ну, я не хочу сказать формальным обычаем, а таким вот сердечным расположением, чтобы служители совершили молитву о детях ваших, о благословении вас всех на вот этот труд служения, воспитания детей. Конечно, руки наши человеческие руки, но эта форма молитвы оставлена нам как в память о том, что Иисус, когда возносился на землю, Он поднял руки, благословляя, и таким Его запомнили ученики, и таким Он является до сегодняшнего дня, благословляющий и знающий наши нужды. Я прочитаю один стих, вы вспомните эту историю быстро и немножко порассуждаем и помолимся. Евангелие от Марка, 12 глава, 34 стих. Марка 12:34. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». Я это слово читаю и в утешение, и в предостережение. Первое, сестры, братья, дети наши, охваченные молитвами, заботой, воспитанием, беседами, проповедями, это дети, которые недалеки от Царствия Божьего. И это хорошо, правда? Это хорошо, что Бог так определил и так вот в судьбах наших, при всех переживаниях, при всех вот тех трудностях, которые встречались, Он определил, что вы, матери или отцы, верующие, и детям своим говорили о спасении и о жизни вечной. И они недалеко. Вы знаете, иногда приходится сталкиваться с молодежью, детьми, которые жили и росли в совершенно безбожной среде. Какая печаль, какой мрак. Какая примитивность в мышлении, ну, я имею в виду не в учебе, есть хорошие, способные дети, но вот в понимании жизни, в понимании назначения своего, какая пустота. Нам пришлось совершать евангелизационные собрания в Магаданской области, и вот поселок Синегорье, ну, там трудно, мы не могли найти места, потом дали небольшой конференц-зал в больнице, там, где брат наш Максим Кокшаров работал, который погиб на миссионерских полях, и вот в этом конференц-зале мы провели служение, и собрались люди так неплохо, 6 человек покаялось, а потом после служения подходит женщина такая представительная и просит: пожалуйста, 1 сентября, это было 29 августа, 1 сентября, пожалуйста, придите в музыкальную школу, я соберу всех старшеклассников, а там музыкальная школа на 4 этаже, а 3 этажа общеобразовательная, я соберу старшеклассников, и вы им предложите вашу программу. Ну, у нас уже было намечено, расписано, и мы стали отказываться, мы не можем. Мы должны быть вот тогда в этом поселке, в этом. У нас вся, весь наш план собьется, мы уже некоторых предупредили. Но вы знаете, она как македонянин, настолько вот стала убедительно просить. Вы не представляете, как опустошена молодежь здесь в поселке. Она начала рассказывать о самоубийствах, о разврате. И это все до уровня там 7, 8, 9, ну до 11 уже они доходят кое-как, их отправляют, кого в тюрьму, кого... Ну, в общем, она чуть, ну, так, с таким переживанием и просит: пожалуйста, это то, что нашим детям нужно, пожалуйста, придите. Ну, дал Бог нам такую решительность, мы остались и провели 1 сентября, провели евангелизационное собрание в школе, ну, так постарались приготовить как для детей, для старшеклассников, для молодежи неверующей. Внимательно они слушали, первым гимном мы спели гимн «Счастье», очень по сердцу он пришел совсем, а потом уже, когда закончили, она вышла, сказала небольшое слово благодарственное, потом говорит: ну, если можно, пожалуйста, еще раз «Счастье». Братья и сестры, мы с вами много переживаем о наших детях. Они так недалеки от Царствия Божьего. И как это хорошо. И давайте еще раз мы ободримся и поблагодарим Бога за то, что они близки к Царствию Божьему. Я несколько слов скажу как бы в догматическом понимании. Царство Божье, Царство Небесное, оно употребляется. Однозначно, что Небесное Царство – это Божье Царство. На небе будет только Бог. Но когда Иисус начал проповедь и говорил, исполнилось время, приблизилось Царствие Божье, речь шла о том, что живя на земле, мы имеем возможность принять это Царство Божье в сердце. Для того пришел Иисус, для того будет послан Дух Святой. И когда Дух Святой входит в сердце, возрождает, Царство Божье уже внутрь нас есть. Так вот Новый Завет нас учит. Друзья, и вот это Царствие Божье. Книжник, наученный с детства, знающий многое, Иисусу задает вопрос. Вы помните там о заповеди, какая наибольшая, возлюби Господа и ближнего, как самого себя. И после беседы Иисус говорит ему, недалеко ты от Царствия Божьего. Как хорошо. Друзья, я хочу задать вопрос, хорошо или плохо, что недалеко от Царствия Божьего? И хорошо, и плохо, да? Если мы торопимся на вокзал, и мы уже недалеко от вокзала, и у нас в запасе есть еще 10 минут, и мы уже недалеко. Хорошо, мы успеваем на поезд, мы успеваем вот, выйти на перрон, услышать, куда подадут поезд, откуда нумерация, и это хорошо. А если мы недалеко от вокзала, а поезд уже ушел? Плохо, правда? И ничего оправдательного или смягчающего в том, что мы были недалеко от вокзала. 10 километров или 10 метров были от поезда, если он ушел, плохо. Друзья, в вопросах спасения недалеко. Когда-то блудный сын уходил из отцовского дома. И был момент, когда он только переступил порог и делал первые шаги. И он был еще недалеко. Но все было так плохо и так безнадежно. И он ушел, ушел далеко. А потом он возвращался, и вот он приближается вдали очертания отцовского дома. Он уже недалеко. Братья и сестры, мы будем совершать молитву. Молитву, чтобы Бог дал милость такую, чтобы все наши дети были в Царстве Божьем, чтобы Царствие Божье было в них. И это пусть будет молитва веры, молитва твердая такая. Апостол Павел в послании к римлянам в 10 главе говорит так. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, не просто во свидетельство. Давайте так молиться, чтобы дети наши были спасенными, чтобы Царствие Божье было внутрь их. Но для этого что-то нужно. Я думаю, что вы сами понимаете и посвящение, дача, и личная чистота, и мудрость от Господа, и пребывание в Слове, и определенная система устройства вот, семьи, молитвы, посты, беседы с детками. Все это нужно, все это нужно. И как хочется, чтобы не упустить тот момент, который вот, благоприятен. Недалеко ты от Царствия Божьего. Я приведу вам два примера, и мы помолимся. Один пример печальный. В нашей местности, тут есть недалеко церковь Плодородия, там была членом церкви мать, у которой трое дочерей. И так она искренне полюбила Богу и стала ходить в собрания, и дети ходили, и дочери ходили. И вот я помню одно собрание, когда был призыв хороший, вот и выходили люди каяться, по-моему, это был праздник жатвы. И вот ее старшая дочь Наташа стоит, и я на нее смотрю, слезы льются у нее по щекам, и я не пойму, почему она не выходит на покаяние. Готова, вот уже я чувствую, что трепет у нее такой, и слезы. И я несколько раз на нее посмотрел, думаю, может быть, взглядом встретиться, помочь как-то, как-то вот ободрить ее, но она не вышла покаяться. Я после собрания подошел и говорю, Наташа, а почему ты не вышла? Может быть, тебе помочь, может, сейчас предложить, вот и все остановятся, и может быть, ты сейчас помолишься? Она так немножко постояла, да не, наверное, не сейчас, наверное, в другой раз. Ну, я еще немножко побеседовал, ну, в другой раз. А потом реже. А потом мы с мамой беседуем. Я напоминаю, Тамара, надо все-таки, чтобы дети приходили. Они освящаются, они в собрании услышат голос Божий. Да-да, я не против, но я же не могу заставить. Они же уже не маленькие дети. Я же не могу. И как-то чувствовалось в ее тоне что-то не до конца, что-то немножко тревожное такое. Ну, я высказывал несколько раз очень мягко так ей. Ну, дальше они уходили, перестали ходить в собрания. И вот через некоторое время слышим беда. Беда случилась, большая беда. С молодежью там их села. Поехали они куда-то на Ставок, на какую-то дискотеку, потом на Ставок, и где-то в районе 5 утра возвращались. Стоял КамАЗ, даже не на дороге и не на обочине, а еще дальше там площадка была. Как уже случилось, то ли выпивший был этот водитель, то ли заснул. Их было 11 человек в стареньком «Москвиче», и они попадают под КАМАЗ этот, сзаду заехали, выбили задний мост, их придавил этот КАМАЗ еще сверху. Больше 2 часов не могли вытащить, погибли обе дочери этой нашей бывшей сестры. И вот похороны, 6 человек из одного села. И их одновременно, даже их, по-моему, 9 было, ну не всех сразу, там некоторых в другом месте. И вот привезли, и недалеко друг от друга живут, заносят. Вы знаете, и природа, и сама обстановка, и настрой людей был такой вот, ну, ветер поднялся, тучи, крупные капли дождя, пыль поднялась такая. И в каждом дворе крик, крик матери, душераздирающий. И когда я подошел, она сидит между двумя гробами уже поставленные, и, ну, не плачет, вопиет, кричит, ой, доченьки мои, для кого же я старалась, для кого же я 3 огорода, 2 коровы, ой, доченьки мои, доченьки, непоправимо. А потом уже на кладбище понесли, она и подходит и говорит: Виктор Иванович, вы правду мне тогда говорили, я не призналась, я так смотрела, что среди верующих женихов не хватает, и думаю, выйдут замуж или нет, а тут попались неплохие ребята, и как будто бы, и я так подумала, ну ладно, ну пусть они выйдут замуж, а потом покаются, а потом вернутся в церковь с мужьями, и все будет хорошо, и где-то вот эта мысль, она мне не давала твердости в том, чтобы, ну, побуждать их ходить в собрание, а теперь все потеряно, все потеряно. Но, сестры, может быть, для вас это, ну, такой очень сложный пример, но бывает непоправимое, недалеко. Ей надо было 2 шага сделать, этой старшей, и вторая, Юля, тоже неплохая девочка, они были близки к Царствию Божию, воскресную школу посещали, молодежные мероприятия. И таких примеров много. И пусть это будет предупреждением, пусть это будет для нас вот и ободрением не оставлять то служение, которое Бог поручил нас, чтобы наши дети были не просто близко, а были в Царстве Божьем. И второй пример, я уже упомянул Максима Кокшарова. Мне пришлось близко быть знакомым с этим братом. Он еще совсем молодым был на строительстве молитвенного дома в Магадане. Мы там встретились, подружились. Потом еще встречались, он еще приезжал, участвовал в благовестии. Потом он женился и изъявил желание поехать туда для служения миссионерам. Вместе с женой они там прожили, по-моему, 2,5 или 3 года. У них не было деток первый год. Мы совершали вместе молитву. Потом родилась девочка, Галя назвали ее. И вот Максим, и Оля, и девочка их. И так дружно, и так хорошо у них получалось. Люди их полюбили. Они очень приветливыми были. В той квартире, где они жили и проводили служение, часто бывали люди, и казалось, так хорошо все, но вот Бог так усмотрел, мама Максима прилетала, чтобы увидеть впервые внучку свою, побыть у них, помочь чем-то. И Максим ехал, чтобы встретить из аэропорта маму. Там 450 примерно километров надо было ехать. Из той больницы, где он работал электриком на полставки, ехала машина скорой помощи, главврач, его жена, водитель. И они взяли его до аэропорта, выехали ночью и должны были в следующий поселок завести ключи. Ну, в назначенное время они не завезли ключи, там те люди, которые должны были встретиться, начали бить тревогу, в общем, начались поиски, некоторое время их искали, оказалось, что машину занесло, скользкая дорога, она с обрыва пошла кувырком, внизу был водоем замерзший, и вот от скорости, от этого падения пробило водоем, и машина утонула, и погибли все. Ну, поиски, потом их нашли, достали, похоронили, слезы были. Ну, и, думаю, вы представляете, как было матери, вот когда она приехала, вместо такой радостной встречи, погибший сын, ее уже братья привезли туда, в этот поселок. Ну, в общем, было много переживаний. Но я, знаете, о чем хочу рассказать? Вот сейчас там, в Синегорье, и Сусуман, город рядом, 2 других сына, Дима и Павел. С женами, с детками своими. И вы знаете, мне хотелось бы, ну, узнать, мне хотелось бы понять, где она нашла сил. Ее муж был долгое время неверующим, покаялся в последние годы. Ну, так он неплохой, но как бы, ну, основное вот в духовной позиции, это позиция матери. И вы знаете, я так всегда, когда встречаюсь с ней, я прислушиваюсь, как она говорит, что она вспоминает, как она о Боге говорит. И вы знаете, какая-то особая красота, посвящение, отдача. недалеко ты от Царствия Божьего. Сестры, братья, готовы ли мы отдать в руки Божьи наших детей? Можем ли мы в сегодняшней молитве пообещать Богу, сказать сердечное слово? Нет, не красивые, громкие какие-то слова: «Господи, мои дети, твои дети». И если нужно будет, если ты захочешь взять в самые трудные условия для славы твоей, для труда, я готов отдать, только бы Царствие Божье стало достоянием, стало наследием моих детей, чтобы я и дом мой служили Господу. Да поможет Господь, да даст утешение нам, друзья, не опустить руки в наших молитвах и в наших беседах. Да даст Господь увидеть нам покаяние, посвящение наших детей и служение их для славы Божьей до пришествия. Аминь.